На хлебникове и воде. А. Кабанов. На хлебе и водкине день ото дня. Ты шепчешь, таким полюбите меня, небритого, в рваных трико, когда я весь в белом, на вроде коня, чешу языком, словно твой потебня, любить меня очень легко. Когда обнимают меня все подряд, когда грантоед я, когда кандидат, все это лишь морок и взвесь. Когда я вливаю в себя наугад и виски, и Хеннесси, и суррогат, то в этом я тоже не весь. Когда я на кухне шепчу этот бред, и рифмы проходят парадом планет, хотят этот мир изменить. Нужны мне бумага, чернила и свет. Мне нужно мгновение, несколько лет. Тогда, может быть, может быть. Нельзя обойтись парой вежливых фраз. Решается все только здесь и сейчас. Нельзя оставлять на потом. А то не признает поэта Пегас, а то позабудет поэта Парнас, а то ведь останусь скотом.